пораженную. Энджел между тем свернула бумагу и положила ее в карман. Она подошла к столу, передала книгу Норе и села. Энджел держалась спокойно и ровно, но что-то в ее поведении говорило о надломе. Она лишилась то ли подвижности, то ли теплоты, и потому полное крушение только откладывалось, только сдерживалось, оно перестало казаться невозможным. «Но здесь же про мушек», — сказала Нора, листая страницы книги. При звуке ее голоса веки Энджел опустились, а затем вновь поднялись, но она не сделала никакого движения. «Что-то случилось?» — спросила леди Бэйнс. Ей никто не ответил. Когда Бесси принесла кофе, Энджел разлила его по чашкам. «Руки у нее не дрожат», — заметил Тео. «Однако некий разрушительный процесс, происходивший где-то внутри нее, нашел отражение в ее лице, и вокруг глаз легли черные круги. Тео видна была выступившая жилка, пульсировавшая на ее лбу. Они все застряли в тишине, как в ловушке, хотя каждый из них по очереди делал слабую попытку вырваться». Даже губительная новость не вывела ее из оцепенения. Нори позвонили по телефону, и она вернулась, сжимая руки, сияющей улыбкой на лице. «Он почувствовал себя лучше», — сказала она. Мисс Уоррен говорит, что он открыл глаз и, кажется, посмотрел на нее. «А, да», — рассеянно произнесла Энджел. Время от времени она кашляла тем своим кашлем, от которого сотрясалось все ее тело, но, справившись с приступом, по-прежнему становилась безмолвной и неподвижной. Как только леди Бэйнс оторвалась от своей чашки с кофе и, поднявшись, стала разыскивать перчатки, Энджел встала следом за ней с намерением побыстрее ее выпроводить. Тео с Норой остались в библиотеке. Женщина взяла книгу со стола, сдула с нее остатки пыли и на цыпочках прошла через комнату к книжному шкафу. Они напряженно ждали, прислушиваясь к похожим на икоту звукам заводившейся старой машины. И после того, как леди Бэйнс уехала, еще долго звук этот доносился до них снова и снова — и вот теперь уже слабее, так как она свернула на дорогу. Они ждали, когда послышатся шаги Энджел в холле, но та все не приходила. «Она осталась на террасе», — подумал Тео, — перечитывает письмо. «Если там что-то было», — начал он, обращаясь к Норе, но тут же остановился. Он услышал, как Энджел наконец возвращается. Медленно, словно во сне, подошла она к Норе и подала ей письмо. «Вот до чего довела меня ваша глупая болтовня о червях и жуках», — проговорила она. И хотя голос ее был груб и резок, для них услышать его сейчас было настоящим облегчением. Нора читала, и вид у нее становился испуганным. Затем наступил черед Тео. Энджел кивнула, и Нора передала письмо ему. Оно выглядело, как и прочие затерявшиеся старые письма. Время, к которому оно относилось, давно ушло. Один уголок, торчавший из книги, стал коричневым, а чернила от влажности поблекли. Бумага была негладкой, как будто ее однажды скомкали в гневе, а затем вновь разгладили. Тео прочел.